Глава 13. Прошло полгода с момента окончания моего противостояния с еврейской мафией. Я сейчас, собираясь в поездку, прохаживался вдоль выстроенной, как по линейке ряду военной техники, любовался хищной красотой собранных здесь изделий, подготовленных для переправки в Союз, и вспоминал все случившиеся за прошедшее время. Разговоры, что с Абрамом Лазаревичем, что с патриархами еврейские семей, получились очень непростыми. Те еще кадры собрались в нашем учебном центре, хищники, привыкшие драться до конца, невзирая на препятствия. Тяжело было с ними совладать, да и слово это, совладать, не подходит, скорее находить общий язык. Абрам Лазаревич, хоть и болел душой за Советский Союз, но при этом не меньше переживал и за своих соплеменников тоже. Похоже, патриархи донесли до него всю пагубность ситуации, в которую угодили сами и утащили свой народ. Нет, Абрам Лазаревич не стал на меня как-либо давить или пытаться что-то мне приказывать, понимал, что это по большому счету бесполезно. Он просто попросил не горячиться и постараться решить возникшие вопросы таким образом, чтобы по возможности избежать большой крови. Впервые я его видел таким, потерянным и, я бы сказал, не понимающим, каким образом разбираться в сложившейся ситуации. Разговор с патриархами, как уже говорил, получился очень непростым. Эти скунсы привыкли все решать при помощи денег и со старта предложили назвать цену за возврат похищенных документов. Я смотрел на них и офигевал от подобного подхода к делу. Нет, я понимаю, что в их глазах выгляжу пацаном, которому просто повезло. На самом деле так оно и есть, но блин, почему они думают, что я настолько дурной, что поведусь на какие-то там деньги и поверю простым словам людей, у которых за душой не осталось ничего святого. Не стал я в разговоре сдерживаться, спокойно разложил им по полочкам, как я сам вижу сложившуюся ситуацию, обозначил, что возникшие вопросы с помощью денег не решить, да и решать их им придется не только со мной. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы противостоять этой силе в одиночку. В общем, во время этого разговора было все, начиная от хвалебных речей патриархов в мой адрес, до угроз от них же и даже попыток уговорить меня с ними породниться, через брак с кем-нибудь из подходящих по возрасту внучек, дочек или правнучек из их семьи, и таким образом вступить в клуб избранных. Они пытались убедить меня, что пропавшие ко мне в руки документы — это, конечно, неприятно, но не смертельно, и стоит им напрячь все свои возможности, они обязательно смогут выкрутиться. Возможно, это и так на самом деле, я не знаю. Но, я точно знаю, как все, что они творят, скажется на будущем этого мира, поэтому и готов идти до конца, каким бы он ни был, чтобы не дать им возможности превратить этот мир в то, что когда-то видел своими глазами. Честно скажу, уже думал, что наш разговор добром не закончится, но помог случай, или скорее, какое-то непонятное найти, что ли. В процессе разговора, я неожиданно даже для себя задал им вопрос, за что они обошлись так жестоко со своими соплеменниками, проживающими в Германии. Потом, после возникшей из-за этого вопроса продолжительной паузы, задал и еще один неудобный, как по мне, вопрос, что с ними сделают даже их соплеменники, когда на фоне обнародованных документов о их делах по всему миру, возникнет еще и такое. Точно смогут устоять реально против всех? Интересно было наблюдать за сменой эмоций на их лицах. Проняло их и не слабо. Один из умудренных жизнью патриархов даже произнес с досадой: остался бы жив этот Рокфеллер-младший, сам бы его прибил. Да, мои ребята смогли в Штатах доделать начатое в полном объеме. Они не только сохранили затрофийные документы, но и помножили на ноль, как пресловутого Рокфеллера-младшего, так и стерли с лица земли колледж, в котором готовились агенты влияния. Но это ладно. Я, похоже, ткнув пальцем в небо, угодил в самое, что ни на есть, яблочко. Только после этого моего вопроса, разговор действительно перешел в конструктивное русло, и мы начали искать пути решения выхода из сложившейся ситуации с наименьшим потерями для всех. Нет, касаемо меня, ни о каких потерях и речи быть не может. Наоборот, я в итоге выхожу на совершенно иной уровень развития. А вот этим еврейским семьям придется платить за содеянное, и платить много. То, что их раскиданные по миру агенты будут уничтожены полностью и бесповоротно, даже не обсуждалось. Тут я занял однозначную позицию и двигаться не собирался. Не нужны на планете бесконечные войны, совсем не нужны. На высказывание одного из евреев, что война — двигатель прогресса, я указал пальцем в небо и произнес: вон там, в космосе, двигатель прогресса. Просто задумайтесь, сколько там неосвоенных ресурсов. Никакие войны не помогут так взлететь,